Антология рассказов Антона Павловича Чехова на радио России. Антон Павлович Чехов. Архиерей. Читает Олег Табаков. Вторая серия. В 8 верстах от Лесополья село Обнино с чудотворной иконой. Из Обнино летом носили икону крестным ходом по соседним деревням и звонили целый день то в одном селе, то в другом. И казалось тогда Преосвященному, что радость дрожит в воздухе. И он, тогда его звали Павлушей, ходил за иконой без шапки,